Глава 34. Дим, попаданец. Посмотрел на Хрымса еще раз. Обыкновенный дикий степной орк, каких 12 из 10. Хорошо маскируется или маскировался во время учебы? Нет, скорее сейчас. Ведь обыкновенный дикарь племена не объединит. А уж если и сможет, то серым кардиналом стать точно не додумается. Университет — это, конечно, хорошо. Я в свое время тоже хотел получить образование, но закончить не удалось. Сначала на двух эльфийских принцессах женился, потом князем стал. В общем, не до учебы, но, согласись, звание – это одно, а практика – совсем другое. «Поверь, у меня достаточно практики», – с долей превосходства заявил орк. «Неужели кто-то из королей доверил своей армии покомандовать?» – тем же тоном спросил я. «Нет, только здесь. Но все равно, всегда имею в виду полученные знания». «Верю. Но скажи, разведка посылается только к преследующей нас армии или вперед тоже?» «Тоже». «Как далеко?» «Как положено, на один дневной переход». «Да, иметь возможность мгновенно проверить чуть ли не весь фиор и ограничиться всего одним дневным переходом. Как орки привыкли. А еще рассказывает, что всегда имел в виду полученные знания». «Мало», — подвел итог я. «Почему?» — не понял Хрымс. «Нас гонят уже несколько дней. Ладно, только делают вид, что гонят. Но все равно достаточно долго. А где гарантия, что не могли подготовиться заранее или даже не готовиться, а просто знать то, что не знаем мы? В конце концов, королевская армия не единственная вернувшаяся из проклятых земель». К счастью, никто не стал заявлять, что ни сам король, ни кто другой не могли заранее знать о вторжении Орды. Очень даже могли. Война не 3 дня назад началась, а дальняя связь не только шаманам доступна. Тем более, что духов вызывать умеют не одни шаманы. Проведенная разведка подтвердила мои опасения и заодно подняла авторитет в глазах орков. Нет, я вовсе не гений, который смог предсказать намерения врага. Скорее угадал. Причем даже не сами эти намерения, а то, что они вообще имеются. Правильнее было бы сказать, к сожалению, угадал. Новость была плохой не только для орков, но и для нас. Теперь ни о каком свалить по-тихому не могло быть и речи, просто некуда. Впереди действительно была засада. Да еще какая! Стояла армия соседнего королевства. Многие в последнее время возвращались из проклятых земель. Некоторые смогли наладить взаимодействие еще там. Теперь продолжили здесь. Орки воспользовались отсутствием основных сил в человеческих королевствах и теперь должны были заплатить за это, чтобы впредь неповадно было. В общем, очень правильная точка зрения. Я сам у себя в княжестве придерживался похожих взглядов. Однако так случилось, что сейчас нахожусь по другую сторону баррикад, и сказать «остановите самолет, я выйду» никак не получится. Причем, если орки были случайными союзниками, то все соседние королевства настоящими врагами. Ведь еще совсем недавно они шли войной на проклятые земли и столицу Древней Империи в их центре, которая теперь принадлежала мне. И мирного договора никто не заключал, как, впрочем, до этого никто не объявлял войну. И то, что они не знали о моем существовании, ничего не меняло. Знаю, несомненно, поступили бы так же, а то и хуже. Ситуация сложилась скверная. Позади, на расстоянии половины дневного перехода, армия преследования. Образование довольно аморфное, состоящее из множества разных частей и отрядов, но все равно сильное, как минимум за счет численности. Разбить по частям не получится, раздавят. Впереди куда меньшая армия, но там явно регулярные войска, причем заранее подготовившиеся и вставшие в оборону. Они перекрыли единственную дорогу, ведущую в орочьи степи. Вообще-то конному орку дорога не нужна. Достаточно направления. Даже рельеф местности почти не играет роли. Вот в этом-то почти и заключался главный нюанс. Во-первых, там, где гарантированно пройдет одиночка, не факт, что получится у отряда и тем более у всей Орды. Во-вторых, Орда, отягощенная добычей, не отличается повышенной проходимостью. Вот и приходилось иметь в виду дороги, а тут их было не так, чтобы много. Плохо, что именно нужное не предполагало альтернативных вариантов. С одной стороны горы, даже не горы, а холмы, но их более чем достаточно. С другой болотистый лес, и там без особых затруднений пройдет небольшой отряд. Вот это-то и сыграло с краснокожими злую шутку. Стереотип мышления говорил, что орда в любой момент может распасться на множество маленьких отрядов и ускользнуть. Поэтому и не считали эту дорогу опасной в отношении ловушек. Не учли некоторых особенностей. Враг поставил отряды и в холмах, и в лесу. Армию не остановят, а с малыми группами справятся. Естественно, ни холмы, ни лес не были безграничными. И то, и другое можно обойти. Даже дороги имелись. Левую вообще никто не охранял. Во всяком случае, посланные на разведку духи ничего там не заметили. И это вовсе не беспечность, а точный расчет. Враги знали, что орда туда точно ни за что не сунется, так как пришлось бы пересечь королевство сликовников, а гостям, явившимся в виде армии вторжения, всегда рады. Духи, посланные еще дальше, заметили на том направлении некоторое шевеление. Жрецов явно предупредили, и они собирали силы. Дорога, идущая направо, сильно отличалась. Там стояла еще одна армия. Пусть и совсем небольшая, скорее чья-то дружина. Разбить орду точно сил не хватит, а задержать до прихода преследователей или подкреплений со стороны холмов вполне, тем более, что место они выбрали очень удобное для обороны. Сходу точно не возьмешь. А ведь чисто военные силы не единственная опасность. Поход на проклятые земли отличался участием ненормально большого количества магов. Даже если большинство из них сразу по возвращении отправилось по своим делам, оставшиеся – все равно сила. Вот и стояли мы на перекрестке нескольких дорог, выбирая, куда пойти. Вообще-то у меня и моего отряда ситуация была несколько иной. Налево пойдешь – потеряешь уважение к себе. Теоретически, именно мне и моему отряду там ничего не угрожало. Ведь с прошлого раза отношения с государством сликовников были более чем прекрасными, во всяком случае официально. Помог поймать и обезвредить группу отступников, из-за которых могли возникнуть серьезные неприятности с соседями и потеря сформировавшейся за столетия репутации. Алтарь походный опять же верну. Не с первого раза, но ведь верну. Так что не всю орду, а меня с небольшим отрядом наверняка пропустят. Скорее всего пропустят. Проверять не хотелось. Иметь какие-либо дела со сликовниками тоже. В результате мы планировали свои действия исключительно совместно с Ордой, а не каждый сам по себе. Если сначала были вынужденными союзниками, но в любой момент могли уйти, то теперь не оставалось и этого. «Ну и чему тебя учили в Скиранском университете на такой случай?» – спросил я Хрымса. «Ничему», – признался орк. Такая ситуация ни в каких учебниках не описывалась. «Ничему хорошему там и не научат», — поддержал вождя один из соратников. Тот возражать не стал, хотя сам явно думал иначе. Однако среди степняков диплом военного факультета точно не считался престижной вещью, и приходилось соответствовать. «Это потому, что ни один полководец до этого не попадал в подобную ситуацию», — поделился предположением я. «Нас учили не только на примерах прошлых сражений», – возразил Хрымс. «Еще показывали, как нужно анализировать ситуацию и выбирать лучший вариант, или хотя бы не самый худший». «И какой предлагаешь выбрать?» «Не знаю, все одинаково плохие». «А вот тут ты не прав», – возразил я ему. «Считаешь иначе? Так скажи». «Я, конечно, простой северный князь. И в отличие от орских вождей, академиев не заканчивал. Сделал паузу, осмотрелся вокруг и продолжил. Но считаю, что нужно наносить удар прямо». «Почему?» «Есть несколько причин. Во-первых, одно преимущество совершенно очевидно. Это направление ближе к основной цели. Если удастся прорваться там, то практически сразу окажемся в орочих степях. А во всех остальных случаях до них придется еще добираться». «Понятно», — согласился Хрымс. «Плюс слабый и имеет значение лишь при отсутствии других. Что еще?» «Во-вторых, эффект неожиданности», — продолжил я. «Ударить туда, где нас больше всего ждут? Интересное у тебя понимание неожиданности». «А она бывает очень разной. Ждут неспешно отступающую, уверенную в своих силах, ничего не подозревающую о засаде орду орков. На такую очень заманчиво напасть из засады. Только кроме неожиданного нападения, бывает еще и неожиданная оборона. То есть даже если мы пойдем как шли, и в нужный момент ответим на ожидаемый удар из засады, это будет для противника неприятным сюрпризом. А ведь можно ударить и самим чуть раньше, когда враг только замахнется и наиболее уязвим». На этот раз гениального плана не получилось. Вообще-то, по мнению орков, ни гениальных планов не бывает. В этом смысле они от северных варваров мало отличаются. Но Хрымс думал иначе. Образование портит человека или орка, не суть. Будь он каким-нибудь гуманитарием, ладно. Так ведь военный факультет закончил, а там вроде бы чему-то учат. Правда, я и сам сильно сомневался в гениальности плана. Однако у нас имелись свои козыри, которые я озвучил. Кроме неожиданности, на нашей стороне будет еще один весьма важный фактор. «Какой?» – спросил вождь. «Наличие у противника большого количества магов». «Оригинально», – усмехнулся он. «Нас на военном факультете такому точно не учили. Находить плюсы даже в самых больших минусах – это к философии». «У вас что, и такой факультет был?» – приподнял бровь я. «Нет», – успокоил он. «Орки такой ерундой не занимаются». «Тогда рад, что смогу расширить твой кругозор и образование». «Я тебя внимательно слушаю». «У врага большое количество магов», – начал я. «Во всяком случае, больше, чем обычно, бывает с армией». «Это мы прекрасно знаем. Когда пошли войной на человеческое королевство, сильно рассчитывали на отсутствие большей части магов. Да и сейчас, не будь их, попытались бы прорваться. Без магов шансы вполне реальные. А если бросить часть добычи, то вообще неплохие». «Вот именно», — согласился я. «Мы это знаем. Противник тоже это знает. Даже лучше нас. И очень на это рассчитывает. В чем и заключается его главная слабость». «Да?» – удивился Хрымс. «Пока я ее не вижу, в отличие от силы». Зато среди слушателей был кое-кто, сразу понявший, куда я клоню. «Справлюсь», – ответила Анжа на незаданный вопрос. «С чем?» – не понял Хрымс. «Убью самых сильных магов», – пожала плечами хвостатая, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся. Это и было моей главной мыслью. Если лишить врага силы, на которую тот изначально рассчитывает, подобное заметно, а то и катастрофически спутает его планы. И даже если чисто военная сила все равно будет выше, чем у орков, ее может не хватить. Естественно, Хрымс не поверил. Не моим выкладкам, а в то, что хвостатая справится, да еще и в одиночку. Нет, в том, что Анжа легендарная королева вампиров, он ни разу не сомневался. Однако в то, что сможет перебить полный штат боевых магов при королевской армии, не верил. А уж повышенный, тем более. Особенно хвостатую разозлило заявление орка, что у ничуть не менее легендарной воровки тени острова Листа куда больше шансов незаметно проникнуть в лагерь противника и убить кого-то из магов, но исключительно одного. Армию это ослабит, но не критично. Зря уж так сказал. Анжа ему обязательно припомнит.